Дверь третья. Императрица. Анализируем карту. Пример. Сначала я обращаю внимание на корону и скипетр в руках женщины на аркане. Это царственная особа, облеченная властью. Далее уверенная расслабленная поза, которая говорит о том, что женщина находится в своих владениях. При этом поза статична и пассивна. Эта женщина не пытается взять на себя завоевательные функции. Она управляет мягко. Бросается в глаза красный цвет трона и роза на платье. Императрица, очевидно, полна жизненной энергии, женственна и привлекательна. Я прихожу к выводу, что эта карта о физическом аспекте женственности и плодородия. Ключевые слова. Женщина, хозяйка, мать, плодородие, природа, результат. Символика. Символ. Венок из луговых трав на голове и роза на платье. Значение. Символы процветания, плодородия, изобилия, любви, красоты. Символ. Корона из 12 звезд. Значение. Намекает на цикличность в природе и управление природными силами. Символ. Скипетр, увенчанный земным шаром. Значение. Атрибут власти. Символ. Щит в форме сердца с изображением астрологического символа Венеры. Значение. Знак женственности, сексуальности и привлекательности. Символ. Красный цвет трона. Значение. Олицетворяет жизненную силу. Символ. Серый цвет под ногами императрицы и на щите. Значение. Символизирует здравомыслие и соединение противоположностей – черного и белого. Символ – желтый цвет фона. Значение – радость, творчество, осознанность. Символ – лес, ручей, водопад и колосящаяся пшеница. Значение – владения императрицы плодородны и изобильны. Колосья пшеницы символизируют идею прорастания и развития потенциала. Гадательное значение. В большинстве случаев императрица обещает достаток, довольство и благополучие. Усилия принесут результат. Все будет хорошо. Также карта может указывать на женщину, участвующую в ситуации. В позитиве – прямое положение. Беременность, материнство, рождение ребенка, женское счастье, творческие плоды, исполнение задуманного – положительное женское влияние, благополучный результат, пребывание на лоне природы, забота о животных. В негативе – перевернутое положение. Гиперопека, навязчивая забота, излишний контроль, женское коварство, задержка ожидаемого результата, отсутствие женской или творческой самореализации. Императрица в тематических раскладах. Отношения. Теплые доверительные отношения. Забота друг о друге. Семейное гнездышко. В негативе – женское доминирование, неверность, контроль над партнером. Работа и финансы. Финансовое благополучие, плодотворный труд, успешное окончание проекта, управляющая должность. В негативе – временные материальные затруднения. Проблемы с самореализацией, злоупотребление властью или служебным положением. Здоровье. Крепкое здоровье, выздоровление. В негативе – бесплодие, тяжелая беременность, сложные роды. Личность. У женщин соответствие своей истинной природе. Если речь о мужчине, то это заботливый, семейный человек. В негативе – властность у женщин и безвольное подчинение у мужчин.